Анна Сакру. Мой самый-самый. Кирифовы. Второй том. Читает Виктория Томина. Когда вам 20, вы уверены, что главное – это любовь. Все остальное приложится. Вместе с любимым, идя рука об руку, вы все сможете, все преодолеете, все переживете. Весь мир у ваших ног. Но когда вам становится ближе к 40, оказывается, что преодолеть вы можете далеко не все, что даже в самом радужном мире могут сдохнуть розовые пони, что кризисы среднего возраста и отношений – не выдумки психологов, а вполне реальные проблемы, которые сложно пережить. Пережить и вспомнить, с чего начиналась эта любовь. Повествование от обоих героев. Первая часть – «Мой самый-самый бывший». Читает Виктория Томина. 1. Лиза. После бурной сцены на кухне воздух в квартире искрится высоковольтным напряжением. Одеваемся в коридоре с детьми молча, толкаясь в маленьком пространстве. Особо не смотрим друг другу в глаза. Каждому есть о чем подумать. Гурьбой заваливаемся в лифт, высыпаем из подъезда и топаем к моей машине, мешая зимними ботинками подтаявший снег. По дороге в школу Левка молчит, как партизан, уставившись в окно. Алиска что-то несвязно рассказывает, непонятно кому, не выдерживая тишины в салоне. Я ей поддакиваю не впопад. Когда торможу у школы, невольно чувствую облегчение. Хочется уже одной побыть, хотя бы по дороге на работу. «Ребят, удачного дня!» «Ну, вы поняли, меня раньше 10 не ждать. У меня в центре повышения квалификации занятие сегодня первое. Решаю все-таки сказать истинную причину моего позднего возвращения с работы, чтобы не накручивали себя». Алиска на это моргает и расплывается в улыбке. «И тебе удачи, мам!» – щебечет. «Могла бы и сразу сказать», – бурчит недовольно Левка, вылезая из машины. «Все, мам, пока!» «Лев!» – торможу его. «Что?» – оборачивается, придерживая дверь. «Отец не звонил? Он же едет еще?» «Не могу ничего с собой поделать, я волнуюсь». Зимняя трасса не самая простая. Дорога дальняя, а Сашка может и гнать до победного, игнорируя сон, тем более, если едет один. «Писал полчаса назад, что под Ростовом остановился поспать», — хмурит брови Левка, а потом ехидно сверкает серыми отцовскими глазами. «Но могла бы и сама спросить у него. Или слабо?» «Двоек не нахватай, умник», — хмыкаю в ответ. И, потянувшись к ручке, сама захлопываю его пассажирскую дверь, оставляя детей на обочине. На работе утро понедельника начинается с большого совещания, которое Ариэль проводит лично. И после наших совместных выходных, таких неоднозначных, мне приходится собрать всю свою силу воли, чтобы не попытаться притвориться мертвой и пойти вместе с Ириной Владимировной в переговорную при кабинете Коца. Нас туда набивается человек 20, вполне приличная толпа, в которой я надеюсь затеряться. Мне неловко за многое, за наши откровенные поцелуи, за сцену в той кабинке, за мой отказ, за следующий день, когда я просто сбежала от Ариэля, заказав себе буквально все спа-процедуры, которые вообще были представлены в прайсе гостиницы. В 16:00 он позвонил и сказал, что ему уже пора возвращаться в город. Я с наигранным сожалением выдала, что у меня еще массаж воротниковой зоны и медовое обертывание по плану, так что пусть и уезжает без меня. Я не буду обижаться. «Это уже я скорее вправе обижаться на тебя, Лиза», — выдал Ариэль и повесил трубку. Я не стала перезванивать. А пошла на рецепцию спа-комплекса и попросила еще записать меня на педикюр, хоть в нем и не нуждалась. Ну, чтобы наверняка. Я такая трусиха. И вот он, час расплаты. Мне придется посмотреть в глаза этому мужчине сейчас, когда в переговорной сидит еще 20 человек. И я нервничаю, и мне неловко, и еще я глупо надеюсь, что он просто проигнорирует меня, или, не знаю, какой-то части меня все-таки будет дико обидно, если после всего произошедшего Ариэль отступится и сделает вид, что и вовсе ничего не было. Наверное, это раненное мужем самолюбие и вера в себя дают о себе знать. И вот я примостилась на самом краешке стула в конце бесконечного стола, словно куропатка, готовая в любую минуту убежать при виде подкрадывающейся лисы, и сижу, нервно покусывая губы, вспоминая, что он их целовал. «Всем доброе утро!» Звук распахивающейся двери совпадает с раздавшимся прямо над моей головой глубоким поставленным голосом Ариэля. «Доброе! Здравствуйте! Доброе!» проносится нестройная по переговорной. Оборачиваюсь и успеваю заметить, как Коц, прежде чем пройти к своему креслу во главе длинного стола, успел хищно посмотреть на меня. «Всем дико рада!»